Глава третья. Артем Романов. Хлопнув дверью с такой силой, что стены наверняка до сих пор ходили ходуном, я вылетел на улицу и замер, судорожно хватая ртом воздух. Голова гудела от бешенства, раздражение зашкаливало, а желание что-нибудь сломать росло с каждой секундой. «Нормально вообще, нет?» Процедил я сквозь зубы, яростно пиная пустую бутылку, которая попалась мне под ноги. «Во что это сумасшедшее превратило мою квартиру? Художественная композиция, мать ее! Это же адская психушка!» В памяти всплыли стены, измазанные какой-то дрянью, потолок в виде взорвавшейся пачки макарон и запах скипидара, от которого до сих пор першило в горле. Вот же, блин, мало ей было тогда мою жизнь поломать, так теперь она решила добить меня окончательно. Достав телефон, я набрал Дамира, уже шагая к машине. «Здорово, братан, как долетел?» Поприветствовал он меня веселым голосом. «Отвратительно!» — буркнул я. «Слушай, можно я к тебе на ночь? Я, походу, бомжом стал. Ты чего там учудил?» Дамир удивленно хмыкнул. «Я?» — скипел я мгновенно. Внутри до сих пор горел огонек надежды, что все это тупой розыгрыш от моих товарищей, но... «Это ваши с Титовым шуточки? Кто из вас додумался рыжий стриптиз мне устроить в ванной?» Выпалил я раздраженно. Дамир заржал так громко, что пришлось отодвинуть телефон от уха. «Рыжий стриптиз? Ты чего, самолетным ризотто отравился?» «Юлька Никольская, мать ее!» Прошипел я. «Голая. У меня. В ванной». Хохот с того конца усилился до неприличия. «Ну ты, братан, реально фартовый. Как она к тебе попала?» «Ты не поверишь». «Ладно, приезжай, по пути прихвати чего-нибудь горячительного. Надо это обсудить». «Только попробуй устроить там сходку», — пригрозил я, но он уже отключился. Через час я уже был у него, держа в руках бутылку виски и ощущая себя полным идиотом. Дамир встретил меня на пороге с ухмылкой до ушей. «Ну, рассказывай, что там за история?» Я плюхнулся в кресло и обреченно вздохнул. «Короче, эта рыжая коза утверждает, что квартиру купила. Дам, она превратила все внутри в какой-то арт-притон. Там вонь стоит такая, что глаза режет». Дамир рассмеялся, наливая мне выпить. «За твое эпичное возвращение!» В этот момент раздался звонок в дверь, и я мрачно глянул на друга. «Дамир, мать твою!» Через несколько минут гостиная была полна знакомыми лицами. Подтянутый Громов, хитро улыбающийся Стрельцов, циничный Кравцов и наглый, словно кот, Титов. «Что, Романов, опять вляпался?» Издевательски спросил Кравцов, усаживаясь напротив. «Да пошли вы!» Буркнул я, невольно сжимая стакан. «Голая рыжая в ванной звучит интригующе!» Усмехнулся Титов, лениво растягиваясь на диване. И я тяжело вздохнул и снова пересказал все, не упустив подробностей. Костян и Дамир, естественно, прекрасно помнили историю с Юлькой. Эти двое знали все грязные детали моего провала еще со школы. Остальные ребята были в курсе лишь поверхностно. Именно Титов и Султанов знали, как сильно я сходил по ней с ума и как болезненно пережил ее обвинение в измене. Но самым мерзким в этой истории было даже не обвинение, а то, что я приехал к ней в академию объясняться, а увидел ее с другим парнем. Она смеялась, счастливая, довольная. В тот момент я поклялся, никаких больше серьезных отношений, никогда не позволю себе такой боли. Закончив рассказ, я обнаружил, что вся компания уже давилась от смеха. «Ну ты вляпался, Романов!» — выдавил Стрельцов, вытирая слезы. «Дело серьезное. Ты документы у нее взял?» — вдруг произнес Громов. «Да когда бы я успел? Она чуть не загрызла меня!» — раздраженно рявкнул я. «Ну, тут либо суды, либо мирно договориться!» — пожал плечами Дамир. «Вообще ситуация не единичная. Много я видел подобного». «Как с ней можно мирно договориться?» — фыркнул я. «Да она меня убить готова. И что мне ей новую квартиру покупать?» «Поживешь пока у меня», — — усмехнулся Дамир, хлопнув меня по плечу. «Разберемся, брат. Если мошенничество, то квартира до сих пор твоя, а девчонку вежливо попросим покинуть помещение». «Спасибо», — утешил. Буркнул я, допивая виски. «Но решить это придется. Квартира моя и точка». «А может, это судьба?» — хохотнул Титов. «Юлька похорошела, говорят». «Нет уж, такая судьба мне точно не нужна». Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как внутри все снова сжимается от гнева и старых обид. «Кстати, Артем», — прервал мои мрачные мысли Громов, — «тебя главврач заждался. Там какому-то вип-клиенту твоя помощь нужна». И я подозрительно покосился на друга. «Что за клиент?» «Да какой-то богатей. Его зазноба рожает. И тебя очень хотят видеть в команде». Спокойно ответил он. Я раздраженно закатил глаза. «Ненавижу этих богатеев с их прихвостнями. Думают, если кошелек толстый, то и весь мир должен им в ноги падать. И жены их — капризные сволочи». «Ну, деньги есть деньги», — пожал плечами Громов. «С этим ничего не поделаешь. Да и не жена она ему, как мы поняли». «Чего?» Завис я на мгновение, с удивлением глядя на друга. «Завтра все узнаешь». Загадочно улыбнулся друг и залпом допил свой стакан. Я тихо выругался и откинулся на спинку кресла, чувствуя, что все происходящее — лишь начало очередной порции неприятностей, которые свалились на мою голову. И, черт возьми, это явно только цветочки.